Несколько месяцев Джефферсон Хоуп бродил по горам, ведя странную дикую жизнь и лелея в своем сердце сжигавшую его жажду мести. В городе ходили слухи о том, что по окрестностям рыскает какая-то загадочная личность, и что обитает она в глухих ущельях. Однажды в окно Стенджерсона влетела пуля и расплющилась о стену в футе от него. В другой раз на проходившего под скалой Дреббера скинули огромный камень. Он чудом избежал смерти, бросившись на землю ничком. Двум молодым мормонам не потребовалось много времени, чтобы догадаться, кто покушался на их жизнь. Они стали выезжать с отрядами в горы в надежде схватить и убить врага, но всегда возвращались ни с чем. Тогда сыновья старейшин решили принять меры предосторожности. Никогда не выезжать без сопровождения, особенно после заката, а также поставить в доме охрану, но со временем позабыли об осторожности. Их недруг не появлялся, о нем никто ничего не слышал. Они надеялись, что время постепенно остудило его желание отомстить. Несмотря на то, что охотник совсем не расстался с этим желанием, он, к сожалению, вскоре понял, что даже его железный организм не может выдерживать нескончаемое напряжение, которому он его подвергал. Жизнь под открытым небом, без нормальной и здоровой пищи, совсем его измотала. Если он сдохнет, как собака в горах, кто осуществит возмездие? Поэтому он с большой неохотой вернулся на прииски в Неваде. Набраться сил и поднакопить достаточно денег, чтобы потом преследовать добычу, не терпя лишений. Хоуп намеревался провести там не более года, но стечение непредвиденных обстоятельств задержало его на 5 лет. Столь немалый срок не приглушил воспоминания о совершившемся зле, и страстное желание отомстить оставалось таким же сильным, как и в ту памятную ночь, когда он стоял у могилы Джона Ферье. Под вымышленным именем, изменив облик, мститель вернулся в Солт-Лейк-Сити. Но его ожидали плохие новости. Несколько месяцев назад в рядах избранного народа произошел раскол. Молодые члены братства восстали против власти старейшин. Потерпев неудачу, некоторые из них покинули Юту, став иноверцами. В их числе были Дреббер со Стенджерсоном. Никто не знал, куда они поехали. Молва утверждала, что Дребберу удалось обратить большую часть своего имущества в деньги, и он уехал состоятельным человеком, в то время как Стенджерсон остался сравнительно беден. Но не было даже намека на то, где их можно найти. Многие бы оставили мысль о мести, столкнувшись с такими трудностями, но Джефферсон Хоуп ни на секунду не передумал. Несмотря на собственное скромное материальное положение, он стал колесить по Соединенным Штатам, ездя из города в город в поисках своих врагов. Годы приходили на смену годам. Его черные волосы поседели, а он по-прежнему скитался по стране. Человек-ищейка, посвятивший свою жизнь одной неизменной цели. Наконец, его упорство было вознаграждено. Одного взгляда на мелькнувшее в окне лицо было достаточно, чтобы Хоуп понял, что город Кливленд, штата Огайо, как раз и есть то место, где находится его добыча. Он вернулся в свое жалкое жилище с уже готовым планом расправы, но случилось так, что Дреббер, выглянув из окна на улицу, тоже узнал бродягу и прочитал в его глазах свой смертный приговор. В сопровождении Стенджерсона он поспешил к мировому судье и сообщил, что некий человек, движимый застарелой ненавистью из-за недоставшейся ему женщины, хочет лишить их жизни. В тот же вечер Джефферсона Хоупа арестовали и продержали в тюрьме несколько недель. Получив, наконец, свободу, он обнаружил лишь опустевший дом Дреббера. Сам он со своим секретарем уехал в Европу. Мститель снова потерпел неудачу. И снова лютая ненависть заставила его продолжить преследование. Но для этого нужны были деньги. И на какое-то время он вынужден был вернуться к работе. Работая, он боялся потратить на себя даже доллар, откладывая все деньги на предстоящее путешествие. Наконец, собрав достаточно, чтобы не умереть по дороге с голоду, он отплыл в Европу и, как прежде, стал ездить по городам, выслеживая своих врагов и берясь за любую работу. Но поймать беглецов никак не получалось. Добравшись до Санкт-Петербурга, он узнал, что они отбыли в Париж. В Париже оказалось, что они только что отправились в Копенгаген. В датскую столицу он тоже на пару дней опоздал. Они уже уехали в Лондон. Именно там ему, наконец, удалось их настичь.